«Порой быть в чем-то профи не всегда хорошо», — сказал Джим с довольно странным взглядом. Спустя всего час Пантера вернулся назад. Он рассказал про пару мест, где хранятся ценные документы, только я в тот момент слушал это только в полуха. Мой взгляд был прикован к мужику, стоящему рядом с Бобби. Я даже сначала его не узнал. От стального взгляда не осталось и следа. На меня смотрели мертвые глаза бледного как труп человека. При этом я не смог заметить на нем и пары следов от пыток. В тот момент я прямо проникся уважением и страхом к навыкам Гаретта, способным сделать из столь волевого человека это. Проверяя доставшийся мне тайник и доставая оттуда стопку документов, я случайно задел стол и рассыпал часть бумаг. Собирая листы, я заметил пару знакомых мне слов и стал вчитываться в документы. Теперь понятно, для чего такая секретность. Циклоп просто не хотел, чтобы совет узнал о том, что он гоняет лучшую команду ради личной выгоды. Конечно, он мог послать Соколиного Глаза или Вдову, но первый бы мог не справиться с таким количеством противников, а вторая отнюдь не глупый человек и, проверив документы, заинтересовалась бы, зачем это Фьюри, эта формула. У меня уже давно были мысли насчет довольно странного стечения обстоятельств при знакомстве Клинта и Наташи. Я, конечно, верю в их дружбу, но зная, как тренируют агентов и то, что Клинт спец, выполнивший кучу миссий, поверить в то, что он пожалел и как-то проникся симпатией к вражескому агенту, предавшему своих. Да это бред, способный случиться только с тем, кто думает лишь тем, что между ног, а не многолетним спецом. Проверив архив счета и полазив по историческим сводкам в свободное время, я подтвердил вариант с участием здешнего Фьюри во Второй мировой. А это означает, что и принятие сыворотки вечности имело место в этой истории. Только вот этот обрубок, оставшийся у американцев от сыворотки суперсолдата, делал человека всего лишь в два раза сильнее и замедлял старение. Но имелся у этой прелести и один недостаток, который, похоже, был известен лишь малому кругу лиц. Сыворотка довольно быстро выветривалась, и принимающий должен был каждые полгода получать новую порцию вечности, чтобы продолжать сдерживать старение. И к концу войны уже новое сборище ученых было уничтожено то ли взрывом при эксперименте, то ли диверсией врага, но в итоге получилось, что и вторая созданная в Америке сыворотка была потеряна для мира. Ну или если посмотреть на директора счета, выглядящего всего на 40-45 лет, при реальном возрасте в 90-100 лет потеряна для всех, кроме Фьюри. По крайней мере, он скорее всего так думал, до получения новостей из СССР. Ведь в подвалах Советов, используя части как-то добытой формулы вечности, была создана уже новая сыворотка с идентичными эффектами, только без нужды принявшего получать новые дозы. Конечно, и тут не обошлось без эксцессов. Процент выживших после принятия препарата равнялся всего 17%, но нашего одноглазика это не остановило, ведь где это видано, чтобы у этих плохих красных было что-то, чего нет у Америки. Вот и послал наш супершпион своего доверенного агента с целью получения единственного живого объекта, принявшего новую сыворотку. Да и какое представление заставил разыграть сказка. Вражеский агент решил пойти против приказов начальства и спас шпионку, потерявшую цель в жизни. А после, пока она находилась в нестабильном психическом состоянии, он аккуратно стал навешивать ей лапшу про добрый щит, который спасает весь мир и борется с кучей плохих организаций, и вообще мы все пуси, а другие нет. А про то, что все миссии делаются на благо Америки и что бороться с врагами, нацеленными лишь на одну Россию или другую неугодную дядюшке Сэму страну, они не будут, он промолчал. Нет, конечно, скорее всего, потом Клинт по-настоящему проникся к Наташе симпатией, и они стали напарниками, но какая уже разница. Из того, что мы были посланы сюда, и знания о целой и довольно живой Романов, можно сделать выводы, что носитель формулы не подходит для ее извлечения или копирования. Поэтому Циклопу и были нужны столь желанные бумаги, чудом спасшиеся при распаде Красной комнаты. Оставшуюся часть миссии я был погружен в свои мысли ровно до того момента, как прозвучала фраза Брока. «Планы меняются», — с мрачным лицом сказал Брок, привлекая всеобщее внимание. «Мне только что передали о чрезвычайной ситуации с одной из исследовательских баз счета. Час назад с ней был потерян контакт, и мы должны будем узнать, что там случилось. Уровень опасности 5», — сказал Рамлоу. «Босс, при пятом уровне требуется 2-3 отряда», — сказал Хью. «Мы единственные сможем прибыть туда достаточно быстро, поэтому за проверку ситуации внутри лаборатории и комплекса вначале будем отвечать мы», — мрачно ответил Брок, понимая, что приказ довольно глуп и слишком рискован. Если кто-то смог вычистить базу так, чтобы наружу не просочилось ни одного сигнала, то пошли туда хоть 7, хоть 70 бойцов. Без поддержки техники победителями в этой битве им не выйти. Квинджет погрузился в мрачную атмосферу, и все стали готовиться к предстоящей жопе. А то гнетущее чувство во мне стало во много раз сильнее. Глава 60. Приземлившись неподалеку от базы, мы стали снаряжаться и строить план действий. Вначале мы решили отправить дронов совы для осмотра территории и понятия размера проблем, с которыми мы столкнемся внутри. Спустя 20 минут осмотра территории устройства Итана выдали довольно странные данные. Снаружи, да и внутри базы не было обнаружено ни одного живого существа. Также те дроны, что оказались внутри, не обнаружили хоть что-то намекающее на насильственное покидание своих постов и кабинетов. Скорее появлялось ощущение, что все люди на базе просто пропали. Брок сказал, что по данным, высланным штабом под базой, есть бункер, где и проводились все исследования. Если люди не покидали территорию базы, то они скорее всего там, и нам придется спуститься и обследовать исследовательский комплекс. Проходя между пустыми кабинетами, как будто в один миг вымершей базой, моя чуйка все громче начинала кричать о размерах той жопы, в которую мы лезем. Получив доступ к компьютеру главы исследовательского комплекса, Сова скопировал полный план базы, и теперь мы более отчетливо понимали, что то, что сверху, это лишь вершина айсберга. Внизу была огромная территория, в бункере было 5 этажей, и благодаря подошедшим кодам и невыключенному ПК Итан смог скопировать полный допуск ко всем этажам на пропуск каждого из членов удара. Спустившись к дверям, ведущим к лестнице вниз, мы стали наблюдателями довольно нерадостной картины стелящейся по полу зеленой дымки, идущей из-под двери. В этот момент все в отряде были крайне рады, что не побрезговали техникой безопасности и даже при полностью спокойных датчиках дронов надели противогазы. Дав Сове оценить уровень угрозы от газа, мы стали ждать, но спустя несколько минут Дейдж выдал неутешительные результаты. Его приборы засекают лишь обычный воздух, что в принципе невозможно при таком цвете газа. Поэтому из вариантов остались лишь выход устройства из строя или какой-то слишком гениальный газ, не регистрирующийся приборами до момента вступления в контакт с каким-то триггером. Из-за невозможности оценки опасности спуска весь отряд был крайне напряжен, и идя вниз, был готов отразить нападение с любой из позиций. Внизу ситуация не стала лучше, пустые коридоры и также стелящийся по полу туман, только теперь он стал плотнее. Если наверху он был лишь на 1-2 см, то в бункере он доходил до 4-5 см. Жнецом было принято решение направиться к спуску на второй подземный этаж. Проходя мимо одного из поворотов, мне показалось, что на мгновение я увидел женский силуэт, движущийся в том же направлении, что и наш отряд. Остановив капитана, я намекнул, что мы можем быть не одни, и он приказал Сове послать дронов в тот коридор для проверки, но спустя несколько минут они вернулись с ничем. Но Брок все равно не стал уменьшать осторожности и сказал Итану оставить пару дронов в соседних коридорах для параллельного следования за нами. Пока Итан отправлял дронов и настраивал их поведение, я заметил, как туман стал плотнее и лампы над нами как-то нехорошо стали мерцать. Но в тот момент, когда я собирался обратить внимание команды на это, свет во всем коридоре резко погас. «Жнец, Бульдог, Коршун», оглядываясь вокруг, спросил по голосовому каналу Итан. Не получив хоть какого-то ответа от только что стоящих рядом членов команды, парень обхватил автомат посильнее и двинулся вперед. Всего минуту назад он был рядом с командой, но слишком сильно погрузившись в настройку дронов, Итан не заметил пропажу товарищей и только после выключения света обратил внимание на их исчезновение. Идя по пустым туннелям бункера в течение часа, у Дейджа появлялось отчетливое ощущение того, что он плутает по кругу. Но это было невозможно, так как карта на его браслете четко фиксировала местоположение парня, и он двигался в нужном направлении. Через какое-то время Итан стал замечать, что свет от ламп в бункере становится все тусклее и тусклее. По его подсчетам, всего через 30-40 минут при такой скорости потери мощности у освещения весь бункер полностью погрузится во тьму. Хотя по скачанной информации генераторы, поддерживающие бункер, должны были проработать еще 10-20 лет без перебоев. Но это было наименьшей проблемой парня в данный момент. По своему положению на карте он снова оказался в центре бункера и не знал, что делать. Спустя полчаса свет погас окончательно, и парень услышал странный шум из дальнего коридора. Вдалеке слышался звук топота множества ног и рыки, напоминающие каких-то животных. Прокляв свое начальство в уже бесчетный раз за последний час, парень установил на стене одну из переносных камер и тихо стал пытаться отдалиться от звуков. Найдя один из открытых кабинетов и закрыв за собой дверь, Итан включил планшет и подключился к оставленной камере. То, что он увидел, заставило волосы парня по всему телу встать дыбом, а его спину окатило просто водопадом ледяного пота. Мерзкое существо, состоящее из множества тел научных сотрудников и охраны базы, двигалось по коридорам исследовательского комплекса. Из его огромной туши торчали разные части тела от рук и ног, до голов, которые и издавали тот животный рык, услышанный Дейджем. Но самым страшным моментом, который скорее всего добавил голове парня седых волос, стало мгновение, когда его камера встретилась со взглядом с одной из голов, торчащих из туши существа. Лицо, не демонстрирующее никаких эмоций, резко улыбнулось и, как будто видя-то на том конце подключения, облизнулось. После этого первым порывом парня стало желание бежать как можно дальше отсюда, лишь бы не увидеть это снова, но тренировки и опыт быстро загасили нарастающую панику и заставили парня лучше обдумать происходящее. И когда он наконец стал задумываться о всех странностях, происходящих с ним за последние два часа, его отвлек сигнал датчика на планшете. Та тварь шла по коридорам, направленным в сторону кабинета с Итаном, как будто чувствуя его местоположение. На последнем этаже главной штаб-квартиры щита Трискелиони в разрушенном кабинете стоял Брок Ромлоу. Он наблюдал, как перед его глазами самое мощное оружие щита Геликейра, охваченное огнем, падает с небес. Справа от него лежал труп одного из наиболее главных людей в щите. Смотря в мертвые глаза Александра Пирса, он не мог понять, когда все пошло не так. Внизу он видел битву, хотя нет, это скорее было истребление агентов Гидры превосходящими силами щита. Простояв так более десятка минут, внутри Ромлоу что-то сломалось. После этого он вышел в коридор, заваленный телами солдат. Среди тех, мимо кого он проходил, были лица его сослуживцев, друзей, напарников из удара, но потухший взгляд Брока как будто не замечал их, и он продолжал идти в сторону разбитого окна. Посреди лабораторного помещения стояли двое мужчин и о чем-то говорили. Если бы в этом помещении оказался Брайан, то он бы сразу узнал бы устроившего ему веселые выходные старика, пытавшегося промыть Пирсу мозги, и своего коллегу Ника Брайта. «Сэр, дайте мне еще один шанс, я все исправлю», — с волнением просил старика Брайт. «Ты даже не представляешь, что я потерял из-за твоей неудачи», — сорвавшись на крик, сказал старик. «Но я ведь подчинялся, прошу лишь еще одной попытки», — чуть не сорвавшись на крик, стал молить Ник. «Ты испорченный инструмент, а сломавшиеся вещи принято выкидывать», потеряв к разговору какой-либо интерес, сказал старик. «Прошу». «Хорошо, как ты и просил, я даю тебе последнее задание, которое даже ты не сможешь провалить», сказал старик с едкой ухмылочкой. «Спасибо, спасибо», обрадовался мужчина, как будто не замечая улыбку стоящего напротив него человека. «Твоя новая цель – это убийство Ника Брайта. Но, чего ты ждешь, выполняй, подчиняйся приказам», опять стал беситься старик. После получения приказа и попытки его осмысления, Ник на мгновение впал в прострацию, не имея возможности составить какие-либо логические цепочки в голове. Но затем при попытке что-то сказать, он был прерван, и услышав нужные слова, он сам не заметил, как его рука потянулась за пистолетом. Дрожащей рукой он извлек оружие из кобуры и медленно стал наводить на себя. Все его естество пыталось сопротивляться приказу, и в конце у него даже начало что-то получаться. Дуло пистолета сместилось в сторону, и теперь жизнь Брайта уже не была под угрозой. Но заметив промедление подчиненного в исполнении столь простого приказа, старик опять пришел в ярость. «Даже сейчас ты пытаешься испортить выполнение столь простого задания. Не зли меня, подчинись. Подчинение будет вознаграждено, исполни приказ», — громко сказал старик, теперь уже сконцентрировав все свое внимание на Нике. Трясущаяся всего мгновение назад рука вдруг обрела стальную твердость и сразу же вернула оружие в нужное положение. Спустя секунду в помещении прозвучал выстрел. В Японии в обычном школьном классе один из детей вдруг открыл глаза и с шоком стал озираться вокруг. «Какого?» — только и смог спросить в пустоту Хьюперис, не понимая, где он находится и что происходит. Только что он был посреди бункера на задании, и вдруг он оказывается посреди школы. Но его и так впавшие в хаос мысли были полностью уничтожены взглядом вниз и обнаружением у себя отнюдь не маленького женского отличительного признака. Пирис просидел весь следующий урок со взглядом потерявшего связь с сервером компьютера. Его мозг пытался осмыслить ту хрень, которая с ним творится. Немного собравшись с мыслями и выйдя из своего класса, он стал оценивать обстановку и пытаться решить, что делать дальше. Осматривая всех встречаемых ему на пути людей, он не заметил выскочившего из-за угла парня, врезавшегося в Хью. Но благо, хоть и имея теперь довольно слабое тело, он все же смог сгруппироваться и уже через секунду стоять в метре от места своего столкновения. Решив все же посмотреть, кто так невнимательно бегает по коридорам, его спина покрылась холодным потом, а потом, после того, как его мозг произвел довольно ужасающий вывод, он аж попятился от поднимающегося парня назад. Сначала, увидев лицо без глаз Хью, просто ненадолго стало страшно, еще больше его напугало, что другие дети, стоящие в коридоре, никак не отреагировали на такое существо. Но потом его мозг подкинул ему воспоминания о паре читаемых им книжек как раз с такими парнями, и Хью кинуло в ужас. Глава 61. В джунглях неизвестной страны бежал мужчина низкого роста, преследуемый несчетным количеством страшных монстров. У каждого из преследователей был гуманоидный вид с четырьмя руками, заканчивающимися длинными пальцами с когтями. Их лица не имели глаз или других органов для ориентации в пространстве, лишь огромная пасть, полная кучи клыков острых, как бритва, занимала все пространство головы. Но при этом они всегда точно знали, где прячется Джим. Хоть монстры и были гуманоидной формы, их способ передвижения всегда включал в себя все шесть конечностей. Из-за этого убежать от них было почти нереально, и лишь множество заготовленных заранее мин и ловушек позволяло Терну все еще оставаться в живых. Но, видимо, сегодня его удача наконец подошла к концу, и количество тварей, нашедших его убежище, превысило все мыслимые пределы. Джим уже не помнил, когда он и ребята оказались в этом аду, но он отчетливо запомнил их лица и крики, когда эти твари разрывали его друзей на куски. С каждым днем их становилось все меньше, и однажды остался лишь он один. Возможно, он был самым удачливым, или скорее наоборот, наиболее невезучим из удара. Ведь смысла у его выживания не было. Он так и не смог найти конец этих джунглей, и только и мог, что бежать каждый раз при встрече со стаями этих монстров. «Я хотя бы уйду на своих условиях», — сказал в пустоту Джим, заготовив под собой самую большую из его ловушек. Он ждал, когда волна тварей подберется максимально близко к нему, и он сможет красиво уйти, забрав побольше монстров на тот свет за собой. И вот наступил момент, когда он был окружен, и со всех сторон на него кинулись монстры, желающие оторвать кусочек свежего мяса от Джима. «Ребята, я иду к вам», — сказал Терн, нажав на кнопку, и не дождался так нужного его душе взрыва. Почему-то заготовленные и проверенные множество раз ранее заряды не сработали, и теперь, будучи безоружным, он был зарыт среди темных тел тварей, желающих откусить себе кусочек побольше. В довольно бедной и грязной квартире на коляске сидел мужчина с пустым взглядом. Сам он проходил сейчас через внутренний ряд. Его разум пытался принять действительность, случившуюся с телом. У мужчины не было конечности, и теперь он не знал, как жить. Сначала у него была надежда на свою организацию, но, попытавшись с ней связаться, он понял, что теперь он никому не нужен, и все про него забыли. Он стал отработанным материалом, мусором для щита и гидры. И сейчас он не видел никакого выхода из своей ситуации. Все, на что был способен сейчас бывалый военный, это лишь вцепиться в глотку наклонившегося к нему из жалости врагу. Поэтому он принял решение, и раз его челюсть все еще работает и зубы достаточно крепкие, он сделает свое последнее дело. Свет вернулся через секунду, но теперь на развилке стоял лишь один я, и это было шокирующе. С моим слухом я должен был заметить хоть какие-то движения или то, как их отсюда забрали. Прошерстив свою память, я не смог припомнить ни одного телепортера с бесшумным перемещением. Все устраивали как минимум световую вспышку, а как максимум светопреставление, или оставляли хоть какой-то след, но тут не было ничего, и это настораживает. Особенно, то почему не взяли лишь меня. Решив не рисковать, я провел частичную трансформацию и стал максимально прислушиваться к своему шестому чувству и инстинктам. И то, что они говорили, мне не очень нравилось. Если выдать максимально отцензуренную версию, то они намекали на побег, желательно на всей доступной мне скорости, не оборачиваясь. И я бы так и поступил, будь я тут один. Но я не мог бросить ребят, которые за столько заданий уже успели стать мне друзьями. Поэтому, наплевав на желание сбежать, я направился вниз к источнику этого зеленого тумана и причине исчезновения моих коллег. Пока я спускался по лестнице, туман становился все гуще, и в один момент свет снова погас, после чего я обнаружил себя полностью объятым пламенем. Все лестницы горели и вокруг не было места свободного от огня. Я сразу окружил себя покровом и стал быстрее спускаться вниз, а то, учитывая количество дыма, я мог потратить все фильтры, не дойдя до своей цели. Но уже через два этажа я заметил, что мой покров почти не тратит энергию, как будто ему не от чего меня защищать. В тот момент у меня появилась довольно рискованная для обычного человека и почти не опасная для меня идея. Я снял покров со своей правой руки и прикоснулся к огню и ничего не почувствовал. Он был нереален, и в тот же момент, когда я это понял, все пламя на этажах и дым просто исчезли. Получив пару намеков на силы врага, я продолжил свой спуск вниз. Добравшись до последнего этажа, я опять оказался в лабиринте коридоров. Но в этот раз размах локаций был во много раз меньше. На этом этаже хранились самые ценные предметы исследования, поэтому строить множество кабинетов не было необходимости. Идя к наибольшему месту скопления тумана, я заметил красное свечение из-за двери одного из кабинетов. Заглянув туда, я застал последние фразы чьей-то беседы. «Хорошо, ведьма, твое желание будет исполнено», — сказала красная дымка, выходящая из красного рубина в руках сногсшибательно красивой девушки с черными как обсидиан волосами и зеленым платье с откровенным вырезом до пупка. «Я знала, что мы договоримся», — чарующе улыбнувшись, сказала девушка, после чего, обернувшись к Краину и помахав ему ручкой, растворилась. Не зная свидетелем чего, он стал пирса смотрел кабинет и, не найдя там каких-либо следов, оставленных незнакомкой, решил позже разобраться с тем, что он увидел. Сейчас на первом месте стояло возвращение его друзей. Добравшись до исследовательской комнаты в конце коридора, пирс приготовился к встрече с чем-то крайне опасным. Когда он уже потянулся к ручке двери, чтобы аккуратно заглянуть внутрь, двери резко отворились, и он предстал перед крайне мистической картиной. Перед ним находился мужчина с острыми чертами лица, на нем был костюм болотно-зеленого цвета, напоминающий доспех, а его ногти черного цвета в данный момент снимали стружку с человеческого черепа в его руках. Лицо мужчины показывало веселье от своего занятия, но наибольшее впечатление производил трон, на котором сидел незнакомец. Он был сделан из кучи разных костей, явно принадлежащих раньше людям. «Хэмэмэм, и кто же ты такой?» Потеряв всякий интерес к черепу, спросил пирса мужчина с пылающими зеленым огнем глазами. «Агент удара, прибывший узнать, что случилось на этой базе», — сглотнув, сказал Раин. Он понял, кто перед ним, и знал, что справиться с этим врагом будет крайне сложно. Хмурящийся мужчина был никем иным, как одним из мощнейших демонов Марвела, именуемый Кошмаром. Главные силы демона брались из страхов врага, и поскольку залезть в голову Краину у него не получится, то большая часть его силы была сейчас бесполезна. Но учитывая, что весь персонал базы уже скорее всего был пожран их собственными кошмарами, его возможности даже без основной магической мощи велики. «Ты не понял, мне не важно, где ты работаешь и кто твои боссы. Я хочу знать, почему я не чувствую твои страхи. У всех существ есть то, чего они боятся, и как бы они это ни прятали, я все равно чувствовал хотя бы легкий аромат их ужаса, но не от тебя. Поэтому я спрошу еще раз, кто ты?» Спрыгнув со своего трона, спросил Кошмар, направившись в сторону пирса. «И что я получу за свой ответ?» — спросил Раин, пытаясь торговаться. «Безболезненную смерть», — ответил демон, кружа вокруг пирса и осматривая его, как неведомую зверюшку. Понимая, что с каждой секундой жизнь его друзей начинает находиться во все большей опасности, пирс решил действовать. Вначале он принял полную форму под слегка удивленный взгляд Кошмара, а затем атаковал его своими когтями, выпустив вместе с атакой 5 огненных серпов в сторону уклонившегося врага. И если от когтей демон уклонился с пугающей легкостью и улыбкой на лице, то вот адское пламя уже заставило его нахмуриться и призвать какого-то монстра перед собой. Тварь издала ужасающий крик полной боли, после чего обратилась в горку пепла. «Откуда у тебя такая сила?» — недовольно спросил Кошмар. «Я опять же не услышал достойной платы за свой ответ», — приготовив новую атаку пламенем, сказал парень, после чего выставил вперед себя руку, на которой была огненная сфера, которую сильно распирало от вложенной внутрь энергии. «А вот это уже не шутки», — с полностью серьезным лицом сказал Кошмар, после чего открыл перед рукой Раина портал, который понесся на пирса и, захватив в себя руку с шаром по локоть, стал закрываться. Раин пытался вытянуть руку, но дыра в пространстве захлопнулась раньше, и пирс лишился руки. Издав сдавленный крик боли, Раин зажег пламя налево и приложил ладонь к ране. «Ты слишком опасная игрушка, поэтому пусть твои секреты продолжат оставаться таковыми и на том свете», — сказал кошмар, после чего позади Пирса появилась тварь, склеенная из множества частей человеческих тел и куча рук, растущих из ее туши, схватила Райна. К его горлу были приставлены длинные когти с одной из рук монстра, отнюдь не напоминающей человеческую. Пирс не смог даже пошевелиться в захвате монстра и просто наблюдал, как демон медленно идет к нему. Подойдя к Райну, в руке у кошмара появился кинжал с черепом на горде, и замахнувшись, клинок направился в сердце парня, и лишь в миллиметре от кожи Пирса оружие остановилось. Демона привлек свет из-под бронежилета Райна. Сорвав бронепластину и разорвав одежду на месте груди парня, кошмар заметил метку, светившуюся белоснежным светом. Увидев ее, он скривился, после чего кинжал в его руке пропал, и он, отойдя от Пирса, обратился в пустоту. «Его жизнь взамен на долг, согласен», — произнес в пустоту кошмар. «Идет», — как будто из каждой части комнаты одновременно произнес знакомый Райну голос. «Радуйся, сегодня удача на твоей стороне, смертный», — сказал демон, возвращаясь на свое трон и перестав обращать на Пирса какое-либо внимание. «Чтоб я еще раз согласился пойти играть в карты к Мефисто», — услышал обрывки причитаний кошмара Пирс. «Эй, а что случилось с другими членами удара?» — спросил Пирс, повернув голову в сторону кошмара. «Ква, а твоими друзьями, ну они сейчас, как и весь персонал этой базы до этого, работают живыми батарейками для меня. Каждый из них погружен в свои худшие страхи и будут страдать, пока их психика полностью не сломается. После этого их собственные кошмары пожрут их души, и они станут частью моих сил», — кровожадно улыбнувшись, сказал демон. «Скривившись от полученных новостей, я попытался выбраться, но это довольно плохо получалось. Из вариантов оставалось лишь призвать огонь, но тварь точно успеет достать обратно коготь раньше, чем сгорит. Пытаешься выбраться? Дерзай, только знай, больше долгов перед потусторонним у меня нет, и при следующем твоем нападении я смочу». Черт, она все же заметила. Прервав свою речь, кошмар скривился и стал угрюмо смотреть на дверь. Спустя минуту посреди комнаты стал образовываться портал, из которого вышла древняя. «Мне казалось, что мы с тобой в последний раз заключили договор, и ты еще 10 лет не будешь вторгаться в этот мир», — нахмурившись, произнесла женщина. «Ну так, а кто вторгается? Меня призвали», — улыбнувшись, сказал кошмар. «И где же тогда твой проводник? Я не чувствую от тебя никаких нитей связи», — спросила с интересом древняя. «Без понятия. Меня призвали и попросили лишь ожидать в этой комнате следующие 3 часа после призыва. Представиться никто не захотел, хотя меня в тот момент это мало волновало, редко когда удается оказать в таком окружении сочных душ со столькими страхами», — облизнувшись, произнес демон. «Но при этом я не единственный, к кому обращался мой проводник», — ухмыльнувшись, сказал кошмар. «И почему ты мне так спокойно рассказываешь о делах своего проводника?» — спросила древняя, сканируя местность на следы аур других демонов. «Все просто, меня кинули. Мой проводник уже через полчаса как-то сбросил с себя нить подпитки, и я остался в этом мире без якоря и энергии. Поэтому вместо полного поглощения душ с помощью их кошмаров мне пришлось пустить большинство людей на подпитку моего прорыва», — грустно сказал кошмар. «Сипторок», — сильно нахмурившись, произнесла древнее имя одного из семерки, мощнейшего демона бога. «Похоже, ты тоже почувствовала отголоски его взора здесь. Хочу тебя огорчить, но меня использовали лишь как зонтик, чтобы укрыться от тебя. И поскольку мне здесь уже нечего делать, я, пожалуй, покину столь негостеприимное место», — сместившись к расколу в пространстве, ведущему в его измерение, сказал кошмар, после чего он поманил рукой и стал что-то ждать, но древняя не была обрадована уходу демона и, топнув ногой, испустила вокруг энергетические колебания, которые на мгновение сделали видимыми 6 нитей, соединяющихся с чем-то вне комнаты. После появления они сразу же были оборваны, и под недовольный хмык кошмар запрыгнул внутрь разлома, который после возвращения своего хозяина назад сразу стал зарастать, попутно затягивая зеленый туман внутрь себя с безумной скоростью. «После ухода кошмара монстр позади меня развеялся, и я упал на пол комнаты». Обратив на меня внимание, древняя задумалась. «Сегодня ты столкнулся с тем, о чем обычному человеку не следует знать. Это не твоя битва, и тебе и твоему начальству лучше о ней не помнить. Спи», — сказала древняя, после чего провела в мою сторону рукой, и я отрубился. «Когда ты проснешься, все увиденное тобой на этой базе забудется, как плохой сон», — сказала древняя, после чего открыла портал снова и исчезла. Глава 62. «Докладывай», — сказал Фьюри, хмурясь и размышляя о потерях среди личного состава. Весь персонал базы бесследно исчез, и его местоположение на данный момент не удалось установить. Также с базы пропали объекты 23 и 31. «Что за объекты?» — требуя более развернутое описание, спросил Николас. «Первый объект является древним кинжалом. По найденным на нем изотопам ему более 2000 лет. Сам кинжал выполнен из неизвестного материала. Его гарду украшает череп, глазницы, которого постоянно исторгают из себя зеленый свет. Сам кинжал излучает в окружающее пространство неизвестную энергию, но критических последствий от долгого контакта с ним не обнаружено. Из негативных эффектов можно отметить лишь ухудшение сна у некоторых испытуемых. Второй предмет является красным рубином, найденным в одном из ацтекских храмов в Мехико. При контакте с кристаллом в тело человека начинает поступать огромное количество энергии, которая начинает перестраивать организм человека. Все показатели организма кардинально усиливаются, и тело увеличивается в размерах. Регенерация организма становится почти мгновенной, и даже после смерти ткани еще долгое время хранят в себе полученную энергию и плохо поддаются некрозу. Всего камня коснулось 5 человек. Четверо были из исследовательской группы, обнаружившей храм, а последним коснувшимся камня стал агент 6 уровня Питер Грин. Из полученных от других членов исследовательской группы сведений их коллеги не выдерживали и 10-секундного контакта с камнем. Их тело буквально взрывалось из-за переизбытка энергии в клетках. Агент Грин же смог продержаться минуту. В течение этого времени и было засняты все эффекты трансформации с нагрудной камеры одного из его напарников. Единственным различием в смерти Грина и других контактирующих стало изменение способа кончины. Агент Грин просто сгорел изнутри, озвучил известные ему сведения по объектам агент. То есть мы потеряли кинжал, который является генератором неизвестной энергии, и камень, который в руках знающего его секреты человека сможет наштамповать армию суперсолдат покруче Капитана Америки. Я ничего не пропустил? Еще сильнее нахмурившись, спросил Фьюри. «Нет, сэр, я могу продолжать?» Замявшись от атмосферы в кабинете, спросил агент. «Продолжай». Отправленные на базу члены удара были обнаружены полным составом в исследовательском комплексе под базой. Каждый из них был найден в случайном месте подземного комплекса и находился без сознания. После прихода в себя у четверых из 6 агентов были замечены психические отклонения разной степени тяжести. По предварительной оценке психолога Дейджу и Терну понадобится консультация у психотерапевта минимум в течение 2-3 месяцев до возвращения в строй. У других агентов же более тяжелые случаи. Гарету и Брайту надо будет пройти специализированный курс лечения в течение 6-7 месяцев. И самым психически нестабильным был признан агент Хьюперис. Ему нужно будет восстанавливаться около 12-15 месяцев. Агенты Рамлоу и Пирс не показали явных психических отклонений и после прохождения ряда тестов были признаны здоровыми. Но агент Пирс также был отстранен от службы сроком от полугода и более. Райан Пирс был найден последним из отряда на самом нижнем этаже в довольно печальном состоянии. У него отсутствовала правая рука и рана была крайне грубо прижжена, из-за чего в момент обнаружения агентами он сильно истек кровью. Все члены удара не могут вспомнить ничего, кроме спуска в бункер. Также ни на одной камере вне бункера не были обнаружены посторонние личности, из-за этого вопрос с атаковавшим агента врагом остался открытым. Закончил докладывать агент. Ну что, похоже, пора. Я долго откладывал поход в Камартадж, но кошмар довольно быстро показал мне, что против мистических врагов я почти бессилен. Чтобы использовать пламя, нужно время, да и то есть шанс попасться на врага, который к нему будет полностью иммунен или слабо восприимчив. Те же демоны из ада, имеющие силы выше среднего, скорее всего особо не почувствуют мой огонь. Поэтому я воспользовался выданным мне отпуском, и для всех остальных я сейчас отдыхаю в одной из семейных вилл. Для отца я поехал в путешествие в Тибет. Благо, из-за этого случая у него сейчас конкретный завал, и он даже не заметил, что сигнал с чипа перестал поступать после посещения базы. Повесить на меня это не выйдет из-за отданного приказа и простой, почти незаметной программе, которая сбила тайминги оповещения о потере связи с чипом у его часов. Все же даже ему не хочется спать обвешанным кучей металла. И вот сейчас я стою у порога храма в Нью-Йорке и собираюсь постучать. Найти это место, зная его адрес, было довольно просто, но наблюдая за идущими сзади меня людьми, я понимаю, что обычный человек просто не сможет найти этот дом. Для них его не существует, и если даже внутри кто-то будет орать о том, что его убивают, соседи ничего не заметят. Похоже, это что-то наподобие маглоотталкивающих чар из ГП. Постучав в дверь, я стал ждать. Через несколько минут дверь отворилась, но за ней я не обнаружил никого. Хмыкнув на настолько простую попытку нагнать мистики, я зашел внутрь. Дом был обставлен в точности, как и в фильме. Вековые деревянные лестницы с множеством стоек с артефактами на втором этаже и два длинных коридора по бокам, которым не видно конца. Как я знаю, все здание внутри является подконтрольным магу-хранителю пространством. Комнаты и размеры дома могут быть легко увеличены или уменьшены по желанию владельца. Но достаточно сильные маги спокойно обходят такие неудобства и перемещаются, как хотят. Из-за этого я всегда не понимал, почему артефакты так глупо стоят почти у самого входа. Даже при всех уровнях защиты, наложенной на них, это все еще довольно тупо. «Кто ты такой?» – прервал размышления Раина темнокожий мужчина, появившийся на втором этаже. «Раин Пирс, я пришел научиться магии», – сказал Пирс, спокойно смотря в глаза мага. «И почему ты считаешь, что достойно владеть этой силой?» – спросил мужчина. «По двум причинам. Во-первых, это здание точно не может попасться на глаза людям со слабым талантом, а из тех, кто сможет его увидеть, еще меньше смогут побороть в себе желание не входить внутрь. Ну, а во-вторых, я застал сражение так называемой древней с демоном и смог сохранить свои воспоминания об этом», — сказал Раин, так и продолжая смотреть на мужчину. «Иди за мной», — помолчав минуту, сказал мужчина, направившись вниз в один из коридоров. Пройдя несколько комнат, он открыл одну из них и зашел внутрь. В комнате стояла древняя каменная арка, по дуге которой были нанесены руны. Руки мужчины начали светиться, и он прикоснулся к шести разным рунам, после чего пространство внутри арки засветилось, и она стала порталом до Камартаджа. Пройдя через арку, мужчина, не останавливаясь, довел Пирса до одной из комнат, после чего оставил его у деревянной двери с изображениями двух драконов. В момент, когда Раин уже собирался постучать, из-за двери прозвучал женский голос: «Входите. И что же привело вас ко мне, мистер Пирс?» — заваривая чай, спросила древняя. «Желание получить силы, чтобы больше не чувствовать себя беспомощным», — сказал Раин, все еще стоя в проходе. «Садитесь. Мало кто приходит сюда по таким причинам. Я скорее думала о другом, но это тоже приемлемо», — сказала древняя, кидая взгляд на руку Пирса. «Насчет этого не стоит волноваться. Мой организм справляется, и уже через 3-4 месяца я смогу снова писать правой рукой. Я хорошо запомнил ваши слова в тот момент и готов также взять на себя и бремя этой мистической войны. Как вы понимаете, я и сам частично уже погряз в магической и потусторонней стороне нашего мира», — сказал Пирс, обратив свою левую руку, после чего продемонстрировав адское пламя. Смотря на спокойное лицо древней, на его действия, он подтвердил свою догадку, что она уже знала о его сути и силах. «Я чувствовала в вас Ликана, но вот адское пламя и впрямь смогло меня удивить. Если не секрет, то как вы смогли овладеть оружием высших демонов ада и духов мщения?» — также спокойно спросила древняя. «Возможно, это связано с моей мутацией», — дал расплывчатый ответ Пирс. «Как интересно. Но если вы так хорошо контролируете свои обращения, то к какой стае вы принадлежите?» — разлив чай по стаканам, спросила женщина. «Если честно, то никакой. Я даже до сих пор не вступил в контакт ни с одним ликаном», — пожав плечами, сказал Раин. «В это сложно поверить. Не могли бы вы обратиться?» — отпив, сказала древняя. «Хорошо. Рассматривая мой внешний вид», — она не переставала хмуриться и недоумевать. «Если говорить честно, мистер Пирс, вы смогли снова меня поразить. У вас правда нет обратившего, но при этом вы каким-то образом почти смогли перейти к стадии альфы, оставаясь при этом чистым», — издав вздох, сказала женщина. «Чистым?» — начал недоумевать теперь уже Пирс. «Не все сразу. Если вы сможете пройти мое испытание, то я дам вам прочитать пару книг из моей личной библиотеки по вашему виду и, конечно же, распоряжусь о вашем обучении», — улыбнувшись, сказала древняя. «Вы согласны?» «Да». «Ну вот и отлично. Я отправлю вас в центр лабиринта миражей к статуе истины. У вас будет 10 часов на его прохождение. Для нахождения выхода из него вы будете должны научиться чувствовать», — сказала древняя и, не давая Пирсу шанса задать вопрос, открыла под ним портал. «Вы уверены, что это испытание подходит для необученного человека? Все же его прохождение рассчитано на учеников, постигающих тайны мироздания минимум год», — сказал сбитый с толку морда, появившийся из тени в одном из углов комнаты. «Я хочу его проверить. Что-то в этом юноше кажется мне неправильным, и пока он будет занят испытанием, мне нужно будет кое-куда отлучиться. То, что он не забыл нашу встречу, уже удивительно, но вот метка потустороннего на нем заставляет задуматься. Это создание обычно помечает лишь самые яркие личности мира и при этом отнюдь не так грубо. Вместо легкой печати на его ауре он поставил заметную метку на тело. Пока я буду проверять свои предположения, ты должен будешь проследить за прохождением испытания, сказала крайне задумчивая древняя. Хорошо, сказал Мордо, впервые видя настолько сильно погрузившуюся в свои мысли учительницу. Что вообще означает это ее чувствовать? Чувствовать, что? Магию? Так я, блин, для этого пришел к ней учиться. Что это за тупое испытание в стиле первоклашки, пришедшего в школу, перед которым встает профессор и говорит: «А реши-ка ты мне логарифм». Еще и этот однообразный лабиринт давит, серые стены и куча тумана. Чувствуя, я после обучения магии стану ну очень предвзято относиться к туману. Я убил гребаных 5 часов, гуляя по этой белоснежной хрени. Ну вот, не чувствуя ничего и все. Стрэнджа такой фигне не подвергали, ему выдали почитать книжки, и только после этого началась практика. На 6-м часу я уже начал хреночить по стенам адским огнем, но им было хоть бы хны. Вот из чего они сделаны, еще и эта гребаная статуя монаха с ухмылкой, который, по ее словам, находится посередине, из-за чего я более явно могу понять, что я просто гуляю кругами. Каждый раз, видя это произведение искусства, я прямо-таки пылаю от желания его уничтожить. И если в первый раз 20-30 это было еще образно, то вот дальше у меня при его появлении непроизвольно стал проявляться огненный покров с довольно ярким огненным эффектом. Чувствую еще 10 возвращений, и у меня даже шеринган прорежется. Когда до конца испытания остался 1 час, я стал конкретно волноваться и начал производить мозговой штурм для поиска способов выхода из такой жопы. Потому, что из-за магической основы лабиринта я чувствую себя топографическим кретином. Иду прямо, выхожу к центру слева, иду вправо, возвращаюсь снизу. Я прямо как Зор до нее, а вдруг сработает? В принципе, мне ведь нечего терять, а будь что будет. Открыв часть системы, отвечающую за хранение подарков, я достал билет, хранящийся там с первого дня моего появления в этом мире. Топографический кретинизм Ранаазара. Этот билет на час даровала мне навыки ориентации на местности уровня Зара. И если магия данного места и правда работает по типу сбития направления и порчи навыков ориентирования человека, будем отталкиваться от теории, что «на» дадут плюс. «Ну что, попробуем для начала северный проход», — сказал Раин, разорвав билет и направившись на запад. «И в принципе я ничего не почувствовал». Лишь только уверенность в правильности выбранного мной направления стала больше. Спустя 10 минут под удивленный и полный непонимания взгляд Мордо я вышел из лабиринта. Глава 63. На вопрос Мордо, как я это сделал, я ответил лишь, что почувствовал. Хотя на деле сам не понял, как это сделал, и еще раз обрадовался тому, что не потратил билет намного раньше просто по приколу. Не выказав недовольства ответом и просто промолчав, Мордо кинул всего одну фразу, требующую следовать за ним. Не став пока что бесить мага кучей вопросов, я, погрузившись в мысли, и направился за ним. В себя я пришел лишь из-за оклика меня хранителем храма Нью-Йорка. «Что ты здесь делаешь?» – спросил мужчина, нахмурившись. «Я был принят в ученики и шел за Мордо к своему новому месту жительства, но что-то я не наблюдаю его тут», — задумчиво оглядев свое местоположение, сказал Пирс. «Ты вернулся в храм в Нью-Йорке. Как ты это сделал?» — удивившись, спросил мужчина. «Я просто шел за Мордо», — честно ответил Раин. «В Камартадже? Но как ты попал обратно в Нью-Йорк?» Немного повысив голос, ведя Пирса обратно к портальной арке, спросил мужчина. «Я не знаю». Самым честным из возможных для его тела в данный момент взглядов, смотря на поддергивающийся глаз хранителя, сказал Раин. «В этот раз я передам тебя прямо на руки Мордо». Вздохнув и кидая по пути запутанные взгляды на Пирса, сказал хранитель. Передав меня не менее удивленному от рассказа хранителя Мордо, я наконец был доставлен в свою новую комнату. Ну что я могу сказать о жилище? Кровать неплохого качества с матрасом годов так 90-х, столик для чтения, довольно хорошо сделанный из качественного дуба, коричнево-серые стены и окошко уютненько. От продолжения созерцания столь разнообразных планов комнаты я был отвлечен упавшими на стол книгами. 10 довольно немаленьких книжек лежали в виде стопки на деревянном столе. 3 из них были про ликанов, как и обещала древняя, а оставшиеся про магию. И что обидно, при довольно больших размерах каждой страницы тут не было вообще никаких картинок. Это меня прямо сильно огорчило и подпортило настроение. Книги по магии без картинок прямо печаль, беда, хотя бы один бы захудалый рунический круг бы начертили. Сначала я решил засесть за чтение книг про ликанов. Все же лучше сначала разобраться в себе и себе подобных, чем лезть изучать новое. Под ускорением я смог закончить чтение 3 фолиантов за 15 часов. Усиленный интеллект неплохо прокачал мне память, поэтому по книгам я прошелся за 11 часов. А вот оставшиеся 4 я просто разбирал все, что узнал, и обдумывал полученные знания. А узнал я немало. Во-первых, начнем с количества альф в мире. Активно действующих всего 13. Есть еще точно известные стаи, не желающие выходить на контакт с людьми и живущие в отдалении от цивилизации. Их точное количество неизвестно, но как минимум таких стай около 5-6. Более активные стаи основали так называемый Совет 13. Там они почти что решают судьбу вида ликанов. Каждый из них является очень мощным альфой. В книгах точно не указывалась их сила, но маг, проводивший исследования, за минимум приводил возможность крушить валуны диаметром в 7-10 метров в щебень за пару ударов. В общем, теперь вопросов, почему система называет меня недоальфой, больше нет. Я, конечно, силен, но даже при использовании максимального удара я не смогу двумя атаками превратить камень в множество кусков. Но вот даже за его простое разрушение я расплачусь серьезными травмами. Мне кажется, система меня даже пожалела, ведь я скорее личинка альфы. Единственным, что пока еще меня успокаивает, является так называемая уникальность. Я почти достигший уровня альфы чистый, а это очень редкий и почти не появляющийся с древности прецедент. За последнюю 1000 лет появилось всего 2 чистых альф, и это были вроде как очень крутые ликаны. Чистым называют того, кто приобрел первые признаки альфы, при этом не поедая ни одного сердца. Стать альфой чисто на своих навыках и силах почти нереально, поэтому около 800-900 лет назад ликаны стали прибегать к более легкому варианту. Они начали охоту за магическими существами, живущими в этом мире. Каждый ликан может стать альфой, но для этого ему должно сильно повести, и его организм должен пройти преображение. Для этого Бете нужно съесть сердце сильного магического животного в первые 3 часа после его гибели. Это даст Бете 3% шанс на преображение. И самое веселое в этом, что кроме 3%, в которые нужно попасть для трансформации, еще и само преображение переживает лишь 20% ликанов. И это все еще не считая сложности в охоте за магическими тварями. Ведь если ты хочешь стать сильным альфой, то и выбрать нужно мощное существо, а такие по первой просьбе на органы не разваливаются. Но долго так продолжаться не могло. Конечно, ликаны не истребляли магических созданий в промышленных масштабах, но все равно из-за них их популяция сильно проредилась, и это не понравилось высшему чародею того времени. Мерлин заключил с 13 кланами, пошедшими на контакты и уступки, сделку. Кланы переставали охотиться на магических созданий нашего мира, а взамен получали артефакты, способные раз в полгода отправлять по 10 их самых сильных членов стаи в другие миры. Сначала члены кланов не особо положительно относились к получению временных рамок охоты и ограничений, наложенных на них договором. Но после появления первых альф, прошедших преображение за счет существ других миров, продемонстрировавших силы и таланты, превосходящие своих сородичей в несколько раз, все несогласные сразу замолчали. Также в книге рассказывалось о способах увеличения шанса прохождения преображения. Этим способом выступало поедание сердца чистого, только начавшего развивать свои силы альфы. Это, кстати, тоже крайне сильно повлияло на появление всего 2 чистых альф за последнюю 1000 лет. Во-первых, чистый ликан при становлении альфой в несколько раз сильнее прошедших преображение. Во-вторых, такой альфа живет 500-600 лет вместо 300 у обычного альфа и 150 беты. Ну и, в-третьих, это воля альфы. Каждый альфа может отдавать приказы своим бетам. Они просто не смогут ослушаться из-за инстинктов. Но вот чистый альфа, проживший около 200-300 лет, сможет развить свою волю настолько, что его приказов начнут слушаться даже другие альфы, прошедшие преображение. По описанию силы и навыков преображенных я понял, что не особо хочу сражаться с кем-то из них. Если чистый альфа после полного раскрытия своей сути просто становится сильнее, быстрее, выносливее, и его регенерация выходит на высочайший уровень, то вот преображенные после трансформации в форму ликана имеют совершенно разнообразные облики. Их внешний вид и силы полностью зависят от того, за счет кого они прошли трансформацию. Поэтому контроль элементов, перестройка тела, телепортация и еще куча рандомно способностей в совершенно разных комбинациях имеются у каждого из альф Совета 13. Также я узнал о Кровавом Пакте. Это договор, заключенный между охотниками на нечисти Советом. Охотники здраво рассудили, что даже соберись они все вместе выиграть против стольких стай не выйдет. Поэтому по договору альфы-13 не вмешиваются в охоту на диких или слишком агрессивных ликанов, а взамен охотники не нападают первыми на их бед. Также позже в договоре был прописан пункт насчет детей альф. Завести ребенка у альфы крайне сложная задача, потому что, родившись, дитя сразу уже имеет первые задатки альфы с каплей сил отца-матери. Поэтому за уступки и некоторые поблажки в сторону детей альф со стороны охотников их неплохо спонсируют и помогают в нахождении диких ликанов. Зарвавшиеся наследники места альфы довольно часто совершают множество ошибок, как минимум с охотой и убийством людей, но из-за пакта охотники не могут им что-то сделать и должны вызвать членов стаи для улаживания проблемы. Поэтому тот охотник в Вашингтоне так испугался, когда понял, что я альфа. Он подумал, что я отпрыск кого-то из совета, и они не только первые напали на меня, но и попытались убить повторно. А за такое по договору они становятся дичью для всех бед с 13 кланов, и их же боссы просто не будут оказывать парням помощь. Это можно назвать крайне извращенной версией смертного приговора. Оставшаяся часть книг в основном описывала быт и жизнь стай, диких и цивилизованных. Поэтому, пробежавшись по информации глазами и отложив полезные сведения, я принялся за изучение книг по магии. «Совершенно непредсказуем», — сказала древняя, кладя обратно на постамент глаз Агамотта.